Сын пастуха с участием это отметил. Паслись здесь и стада главным образом коров, белых и в рыжих пятнах, безрогих и с изогнутыми наподобие лиры рогами, но также и овец. Пастухи, укрепив на посохах папирусные циновки, прятались под ними от моросившего дождя со своими остроухими, как шакалы, собаками. Скот, как рассказывал старик своим спутникам, был по большей части нездешний. Землевладельцы и управляющие храмовыми стойлами далеких верховьев, где была только пахотная земля, а для скота приходилось сеять клевер, посылали на долгие месяцы свои стада на сочные травы этих болотистых лугов северного низовья, столь тучных, благодаря пресноводным, достаточно глубоким для судоходства канавам, а также главному каналу, вдоль которого путники сейчас, кстати, и ехали, и который вел их прямо в Пер-Сопту, самому древнему и священному городу этой округи. Там от одного из рукавов Хати ответвлялась канава, соединявшая дельту потока с горькими озерами, а озера, как утверждал старик, в свою очередь соединялись каналом с морем Красной Земли, короче говоря, с Красным морем. Так что от Нила туда был прямой водный путь, и из Амунова города можно было пройти под парусом вплоть до страны Ладана-Пунт, на что и отважились корабли Хатшепсут, женщины, которая некогда была фараоном и даже носила бороду Азириса. Старик делился этими знаниями, ведя, как обычно, мудрую, непринужденную беседу. Иосиф, однако, слушал его невнимательно, не вникая в подвиги Хатшепсут, женщины, чье естество изменилось благодаря ее царскому сану настолько, что у нее выросла борода. Будет ли преувеличением отметить в его истории, что уже тогда мысли его проложили воздушный мост между этими лоснящимися лугами с одной стороны и оставшиеся дома родней, отцом и маленьким Вениамином с другой? Конечно, нет. Хотя мышление Иосифа было иного рода, чем наше, хотя оно определялось как бы несколькими мечтательными мотивами, составлявшими музыкальную основу его духовной жизни. Сейчас зазвучал один из них, с самого начала тесно связанный с мотивами отрешения и возвышения, мотив продолжения и переселения рода. В противовес этому мотиву в музыке мыслей Иосифа выделился другой, мотив отцовской неприязни к стране отрешения, и он примирял их, он объединял оба мотива в стройном созвучии, говоря себе, что эти мирные пажити хоть уже и Египет, а все-таки еще не заправский, еще не во всей своей мерзости, что такой Египет мог бы, пожалуй, прийтись по душе Иакову, царю стад, которому дома едва хватало земли. Он глядел на стада, посланные сюда землевладельцами верховьев ради сочной травы. Он живо ощущал, что мотив отрешения нужно сперва щедро дополнить мотивом возвышения, чтобы скот с верховьев уступил пастбище земли Госен другому скоту, иными словами, чтобы мотив переселения оказался на очереди. Он снова все взвесил и еще более утвердился во мнении, что если уж суждено идти на запад, то надо, по крайней мере, стать первым среди тамошних жителей. А покамест он ехал со своими покупателями глинистым, отлогим, иногда окаймленным чахлыми пальмами берегом благодатного канала, по ровной поверхности которого навстречу им на восток медленно скользила вереница судов с очень высокими парусами на шатких мачтах. Двигаясь этим путем, нельзя было не выйти к Пер-Сопту, священному городу, оказавшемуся, когда они наконец достигли его, тесно застроенным, обнесенным непомерно высокими стенами и довольно-таки глухим. Ибо почти все население города составляли наместник староста, тайный знаток царских приказов, величаемый на вполне сирийский лад Рабису, со своими чиновниками и стриженные жрецы бога этой округи Сопта, носившего прозвище «Победитель синайцев». Среди остальных жителей пестрая азиатская одежда и наречия Амора и Захи были куда распространеннее, чем белая одежда египтян и их язык. В тесных закоулках Пер-Сопта стоял такой сильный запах гвоздики, что приятен он был лишь поначалу, а потом становился несносен. Это была любимая пряность Сопту, и ею обильно приправляли всякую жертву, приносимую в храме этого бога, настолько древнего, что даже его собственные жрецы и пророки, носившие на спине рысьи шкуры и ходившие с потупленными глазами,